Глава 41. Вот я и в комендатуре. И что? Где искать нужные мне вещи? Да вот где. На дверях висят аккуратные таблички, где готическим шрифтом указано, кто именно сидит в той или иной комнате. Канцелярия не здесь. Отдел поставок тоже мимо кассы. Учетная группа. Это еще что такое? Комендант. Ага, это уже ближе. Дверь. Заперта. Ну, это вполне естественно. А штык-нож мне зачем? Осторожно отжимаю в сторону дверь. Еще чуток. Есть. Это еще не сам кабинет коменданта. Приемная. Ну и хрен бы с ней. Главное — найти нужное. Один шкаф — пусто. То, что там лежит, мне неинтересно. Второй — та же картина. Так, и что теперь? Включаю фонарик и осматриваю пол. Сейф. Маловат, это для бумаг. Что еще? Придется все-таки в кабинет к коменданту лезть. Присаживаюсь на пол и пробую отжать и эту дверь. Неудобно, мешает диван для посетителей. Поворачиваюсь в сторону. Стоп. Еще раз и помедленней. Что-то такое я сейчас увидел. В неярком луче синего света виден лежащий рядом с диваном мешок. Тот самый, с сейфом-переноской. Закрыв за собой дверь, я обессиленно сажусь на пол. Черт. Понимаю теперь, отчего квартирные воры долго не живут. Во всяком случае, здоровыми не живут. Тут никаких нервов не хватит. Что теперь? Делаем ноги? Но что-то удерживало меня здесь. Какого хрена? Надо хватать мешок и делать ноги. Оружие, форма, да черт бы с ней. Оглядываюсь по сторонам. Стол. Освобождаю его от всяческого барахла. Вытаскиваю сейф. Так, спица, шомпол. Нет, толстый слишком, скоросшиватель. В шкафу их несколько штук. Безжалостно выдираю из него тонкую металлическую полоску. Подойдет? Широкая. А если сложить? Рукояткой пистолета простукиваю получившуюся пластинку. Ну, в принципе, сойдет. После некоторых усилий полоска проскальзывает таки под колесико. Двигаю ею из стороны в сторону. Нормально, упирается куда надо. Да не должен взрыватель сработать. Все равно стрёмно. Ладно, с этим разобрались. Кот. Хватаю мешок и выворачиваю его наизнанку. Швы. Заплатка даже есть. Стоп. Заплатка? Но ведь мешок снаружи цел. Штыком подпарываю шов. Ничего. В смысле дырок никаких нет. Зачем заплатка нужна? Приподнимаю ее краешек. Вот он, кот. Крутим колесики так. 14:43. Есть. В ящике что-то щелкает, и его половинки сдвигаются одна относительно другой. Теперь ключи. Нахожу их в боковом кармашке. Первым делом осматриваю механизм взрывания. Ничего не скажу. Мастера своего дела работали. На капсуле имеется аккуратная вмятина. Точно посередине. Мол, механизм-то сработал. Да вот капсуль дерьмовым оказался. А вот это уже перебор, дорогие вы мои. Ударник-то я заблокировал. Парни. Вы там всерьез нас всех за орангутанов держите? Папки. Стандартные, немецкие. Совершенно секретно, надо же. А вот и наши. Эти уж ни с чем не перепутать. А гриф какой? Есть тут гриф. И тоже совершенно секретно. Ну что ж, вот и почитаем. Благо, время есть. Пока есть. Ибо, если я притащу всю эту кучу бумаг к ребятам в лес, то в случае чего они приволокут их именно туда, куда они попасть не должны. Во всяком случае, не все. А вот какие куда, это я сейчас и разберусь. Через полчаса я откладываю в сторону последнюю папку. Слава богу, в свое время нас учили быстрому чтению. В голове царит кавардак. Да каким же надо обладать извращенным умом, чтобы выдумать такой ход? Умно, ничего не скажешь. И что теперь делать? По крайней мере, одно решение я уже принял. Открываю дверцу у печки. Огонь еще не весь прогорел. Кое-где пробегают отдельные язычки. Но ничего, сейчас я вам топливо подбавлю. Получив щедрую подпитку в виде скомканных листов бумаги, огонь в печке весело загудел. Отлично. Этот выстрел у американцев ушел в молоко. Но негоже оставаться в долгу, я ведь человек вредный и злопамятный. Хорошо, что документы в папках не прошнурованы. Это в моем случае только на руку. Так вот, этот лист долой. И вот этот. Опись вложения тоже нафиг. Теперь общей картины не понять. А вот для пояснения я сюда засуну парочку бумажек. Где тут пишущая машинка была? Насколько я заметил, шрифт на ней русский. То, что нужно. Уж десяток-другой строчек я всегда нащелкать сумею. Пусть и двумя пальцами. Сейчас не до красоты и стилистической выверенности. А других сведений немцам взять негде. И проверить невозможно. Пропустить же такую бомбу мимо глаз, да еще и учитывая все обстоятельства ее получения, не зря, значит, батальон погиб. Это и будет самым веским подтверждением правоты сведений, изложенных в этих бумагах. Что там в печке происходит? Кочергу в руки и поворошим, поворошим, так, чтобы весь пепел в трубу вылетел бы. Теперь проверим свою стряпню. Рапорт. Ну, тут все как и положено. Я таких в свое время гору написал. Ничего с тех пор не изменилось. Справка о проведенной проверке. Похоже, печати нет. А она в то время ставилась? Это же внутренний документ. Сейчас ставят штамп. Но это если справку из ГИЦа куда-то отправляют. А здесь все в пределах одной конторы. Нет, не должно тут печати быть. Подписка о сотрудничестве. Ну, тут все в порядке. За последние 100 лет только наименование конторы сменилось. Причем не единожды. А текст все тот же. Ну, почти тот же. Расписываюсь. Даты здесь я указал относительно свежие, так что экспертиза давности чернил ничего не даст. Ну и что у нас в итоге вышло? Фальшивка. Частью американская. Тут комар носу не подточит. Бабла сюда вбухана. Небось, целый институт сидел. Часть моя доморощенная. Тут уже не так все красиво и аккуратно, но в принципе правдоподобно. Кое-чего тут, конечно, нет, но это как раз вполне естественно. Пускай сами домысливают. Авось, хватит кондрашка кое-кого. Сойдет? А что еще делать? Очередного проваленыша ждать? Где и когда? Как там Геббельс говорил? Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. В наше время вон прибалты независимые врут и не краснеют. И ведь верят же некоторые, даже и у нас. Так, с этим разобрались. Убираю документы в ящик и запираю это отделение. Остались немецкие бумаги. Часть я сжег, туда им и дорога. А вот это, пожалуй, что и сойдет. Надо же хоть чего-то своим принести. Тем более, что вот эти-то сведения очень даже на правду смахивают. Помню я некоторые тонкие намеки на толстые обстоятельства. Ничем тогда это не кончилось для вышеозначенных товарищей, доказательств не нашли. А вот сейчас, будем надеяться, им так легко не улизнуть. Кому отсюда, а кому и от ледоруба. Тем паче, что документы-то, похоже, подлинные. Ну, не в смысле, что оригиналы, а вот то, что именно с них копировали, очень даже может быть. Все выдержали. Все тонкости, насколько я сейчас вижу, соблюли. Вполне возможно, что и бумагу соответствующую приготовили. Ладно, пора заканчивать. И так уже 3 часа тут сижу. Как только не чухнулись-то. Ящик щелкнул замками. Все. Теперь обратного пути нет. Снова прокрадываюсь назад. Закрываю за спиной дверь и осторожно продвигаюсь к комендантскому кабинету. Черт! Доска скрипнула. Как я раньше-то тихо прошел. Перевожу дыхание. Нет, похоже, что обошлось. Вот она, приемная коменданта. Хорошо, что дверь за собой тогда не запер, только прикрыл. Ставлю мешок назад. А вот на шлепку с кодом я вам не оставлю. Пускай уж немцы всерьез попыхтят. Больше достоверности будет. И только очутившись вновь на половине полиции, ощущаю, как дрожат у меня ноги. Чудовищное напряжение последних часов вымотало меня просто до невозможности. Идти сейчас к дому начальника полиции нелогично. Здание нельзя оставлять без охраны. Это вызовет подозрения. Еще час. Ладно, попробую поспать. Так уже ноги дрожат. Разбудил меня стук в дверь. Впросонья не сразу понимаю, где я и что вокруг происходит. Черт, я же в полиции, и на мне немецкая форма. Подскакиваю к двери, прихватив по дороге автомат. Кто там? Пароль. Это дежурный, господин унтер-офицер. Нас с поста сменили. Велели сюда идти. Пароль. Небеса. Море. Ворчу я, открывая засов на двери. Никакого порядка, кругом бардак. Ладно уж, проходите. Зябшие и промокшие полицаи устремляются к печке. Хоть я и не подбрасывал сюда дров, но тут все равно теплее, чем снаружи. Пока они согреваются, я надеваю шинель, пряча от них пятна крови на спине. Накидываю плащ-палатку. «Ждать смены», — грозно приказываю им. «Быть начеку».